Дзя Юйцунь, вскоре от безделья, в ясные солнечные дни после обеда отправлялся гулять. Однажды, желая насладиться живописным деревенским пейзажем, он вышел за город и, бродя без цели, очутился в незнакомом месте. Вокруг высились крутые поросшие лесом горы, в ущелье бурлила река, берега которой поросли густым бамбуком, а немного поодаль среди зелени виднелся древний буддийский храм. Ворота его покосились, со стен обвалилась штукатурка, но над входом сохранилась горизонтальная надпись. «Кумирня, где постигают мудрость». По обе стороны ворот видны были две старые полустертые надписи, которые гласили: «Кто после себя оставляет богатство, о нем и в гробу вспоминает. Кто пред собою не видит дороги, вернуться назад помышляет». Прочитав надпись, Дзя Юньцунь задумался. Слова как будто самые простые, но в них скрыт глубочайший смысл. «Я обошел много знаменитых гор, бывал в монастырях, но нигде не встречал подобного изречения. Наверное, здесь есть человек, познавший истину. Может быть, зайти?» Дзя Юйцунь вошел в храм и увидел дряхлого монаха, варившего рис. Он не обратил внимания на преклонный возраст монаха, подошел к нему и задал вопрос, затем другой. Но монах оказался глухим и невежественным. Вдобавок у него давно выпали зубы, язык едва ворочался, и в ответ на вопросы Дзя Юйцуня он шамкал что-то, но совсем не то, о чем спрашивали. Дзя Юйцунь потерял терпение и вышел из храма с намерением зайти в сельский трактир и выпить кубка три вина, надеясь, что оно поднимет его интерес к здешним живописным местам. Переступив порог трактира, Дзя Юйцунь заметил несколько посетителей, сидевших за столиками. Вдруг один из них встал, громко рассмеялся и с распростертыми объятиями бросился к Дзя Юйцуню, восклицая: «Вот так удивительная встреча! Вот так встреча!» Дзя Юйцунь внимательно присмотрелся и узнал Лен Цзысина, торговца антикварными изделиями, с которым он давно познакомился в столице. Дзя Юйцунь всегда восхищался энергией и способностями Лен Цзысина, а тот, в свою очередь, часто пользовался услугами Дзя Юйцуня, благодаря чему они крепко сдружились. «Когда вы сюда прибыли, мой почтенный брат?» — заулыбавшись, спросил Дзя Юйцунь. — «Я и не предполагал встретиться с вами. Право, нас свела судьба. В конце прошлого года я приехал домой», — объяснил Лен Цзысин. «Сейчас мне пришлось возвращаться в столицу. По пути я завернул к старому другу, и он задержал меня на 2 дня у себя. Кстати, у меня нет срочных дел, и я могу тронуться в путь в середине месяца. Но сегодня мой друг занят, и я от нечего делать забрел сюда. И вот неожиданная встреча». Он предложил Дзя Юйцуню место на циновке, заказал вина и закусок, потом они сели и принялись рассказывать друг другу о том, что им пришлось пережить после того, как они расстались. «Вы получали какие-нибудь новости из столицы?» — спросил Дзя Юйцунь. «Пожалуй, никаких», — ответил Лен Цзысин. «Только вот в семье вашего уважаемого родственника произошел довольно странный случай». «У меня в столице нет никаких родственников», — улыбнулся Дзя Юйцунь. «К чему вы это сказали?» «У вас одна и та же фамилия, и разве это не означает, что вы принадлежите к одному роду?» — спросил Лен Цзысин. «Какому роду?» «Роду Дзя из дворца Жунго», — ответил Лен Цзысин. Неужто вы считаете для себя зазорным иметь такую родню?